Глава 28. Прошла ровно неделя с того момента, как мы переехали в этот дом. График Дианки постепенно выровнялся. Мы обустроились и пообвыкли. Даже оценили достоинство жизни в просторных домах. Что ни говори, к хорошему привыкаешь быстро. У тебя уйма личного пространства, есть помощница, всегда можно выйти на свою территорию и даже оставить тепло одетую малышку в коляске погулять самой на террасе. С Ильей за это время мы виделись только раз. И на коротке. Я сознательно делала все, чтобы избегать наших столкновений. Да и он, казалось, не особо рвался создавать поводы для этих самых столкновений. Уезжал он рано, еще затемно. Возвращался очень поздно, когда мы уже расходились по своим комнатам и погружались в сон. Дома он не ел, хотя еда была всегда. Я готовила и для нас с мамой, и для Дианки. Почему он не ел? Было где питаться? Разонравилась моя еда? При этом он строго-настрого приказал помощнице по хозяйству следить за тем, чтобы холодильник был всегда забит продуктами. Она согласовала список покупок со мной, а вечно дежурящая теперь с нами охрана обеспечивала их бесперебойную доставку. И все же мне не было здесь комфортно. И дело даже не в том, что где-то там, за пределами дома, над нами нависла опасность. Напротив, намного страшнее мне было бы в чужой Москве. Если Енисей и правда так силен, то его руки явно дотянутся и до столицы. «А к кому я там обращусь? Кто нас защитит, если Илья будет далеко?» «Да и мысль о том, что он останется один здесь...» «Глупо это, конечно, нелепо и наивно, но мне кажется, что раз уж мы друг другу не чужие люди и невольно влипли в одни и те же неприятности, то и проходить этот путь следует вместе». Но все это отнюдь не означало, что я была готова к нашему человеческому сближению. Сабуров выбивал меня из зоны комфорта, дезориентировал, смущал, и я избегала его. Просто старалась сделать так, чтобы пересекались мы по минимуму. «Мам, можно тебя попросить?» Обратилась я в один из вечеров. «Ты ведь рано встаешь. Можешь предложить Илье завтрак? Я загрузила с ночью мультиварку». Мама предложила, и переданный ею ответ вверг меня одновременно и возмущение, и очередное проклятое дежавю. «Я с удовольствием поем еду Лины тогда, когда она сама мне ее предложит. Не буду лазить по кастрюлям, словно бы я вороватый кот». А ведь ничего не изменилось в этом его подходе. Точно так же он прекращал есть мою еду тогда, когда мы ссорились, когда были женаты. Такой знак протеста против моих обидок. И как бы красноречиво я не оставляла для него приготовленное, когда мы не разговаривали из очередного конфликта, он все равно не притрагивался к еде. «Ты здесь хозяйка, Лина, ты накорми». Приходилось кормить. Мысли о прошлом невольно выводили на другие воспоминания. Тем слаще и сытнее были наши примирения. Слишком много воспоминаний. Слишком они неправильные. Останавливала себя. Осекала. Но только на этот раз все будет иначе. Не будет примирения. Потому что и ссоры нет. Ничего нет. Пустота между нами. А если бы не Диана... Я наблюдала за ним. Украдкой. Из-под тишка. Всякий раз, когда слышала звук открывающихся роль систем на воротах, я вставала с постели и в полном мраке подходила к окну. Легкая тюль прикрывала меня. Спрятанная в мраке ночи, я вглядывалась в до боли знакомый силуэт. Иногда он выходил с машины, даже не одев пальто, а лишь небрежно закинув его на плечо, несмотря на мороз. Всегда с портфелем или папкой, вечно в делах, вечно напряженный, вечно себе на уме. Илья. Самый упертый мужчина на свете. Много лет назад я полюбила его. В первый раз в жизни посмотрела на представителя противоположного пола и утонула в его глазах, захлебнувшись. Спросили бы вы меня тогда, что было моей главной мечтой в тот момент. И я без колебания бы сказала, что я отчаянно хотела бы от него детей. Просто хотела, чтобы у них была та же стать, та же горделивая осанка и уверенность. Те же аристократичные черты лица и ясный ум. Это очень важно. Не просто желать мужчину по-животному, а хотеть видеть его вечно в своем продолжении. Судьба всегда с готовностью откликалась на мои просьбы. В итоге она подарила моей дочери его глаза. Вечное напоминание о том, что было между нами. Не стереть это уже, не переиграть. Помню, как умоляла своего гинеколога, у которой становилась на учет в Муроме, не писать, что я недавно развелась. По закону отцом родившегося ребенка еще 300 дней после развода числится мужчина, с которым вы развелись. А это означало, что ему станет известно, где я и... что я беременна. В то время мне казалось, что он обязательно отнимет у меня ребенка, что не даст возможности воспитывать девочку одной, да еще и в Муроме. Я боялась, что мой хрупкий хрустальный мир снова будет разбит о его жестокость, о его желание подчинить своим правилам, усадить в ненавистной Москве. Если раньше это ломало, то теперь, когда он больше меня не любил, когда выбрал свою сказку, это было бы равносильно тюремному заключению. Я понимала, что скрывать от отца ребенка – самое последнее дело, но иначе поступить не могла. Тот Илья, которого я встретила в день, когда мне пришел ложный букет, Илья у дверей ЗАГСа в день нашего развода – это не тот мужчина, которого я любила. И я точно знала, он не пощадит меня в жажде наказать за самовольство. Я наврала врачу, сказала, что уверена на 100%, что ребенок не от мужа, потому что сразу после развода уехала в Турцию, где завела бурный роман. Ссылалась на то, что развели меня в совсем другом городе. Тем более, я поменяла фамилию, и в новом паспорте даже не было штампа о разводе. В нашей бюрократической неразберихе скрывать отцовство было не так сложно. Правда, именно моя авантюра, как оказалось, и сыграла со мной злую шутку. Илья, конечно же, сразу вычислил, откуда растут ноги обмана. Стоило только узнать, что за это время у меня родилась дочь. Он не стал поднимать шума, хотя бы мог. Просто пришел к той самой гинекологу и поставил ее перед фактом. Либо она признается ему во всем, либо он ее засудит. Через нее удалось прокрутить операцию и по проведению ДНК-теста. Это она организовала через нашего педиатра сбор материала, чтобы обещала сделать Илье в обмен на то, чтобы он закрыл глаза на преступление. Это ведь преступление, да? Перед Богом так точно. Вот и все. Мой нелепый обман вскрылся. А с ним и вся проза моей жизни. Он молод, красив, амбициозен. На такого женщину всегда вешались гроздями. Сейчас тем более. Возраст только украшает Илью. А я? Я так и останусь непонятно кем. Женщиной без профессии. Женщиной, которая так и не научилась правильно поддерживать огонь в домашнем очаге. И мать я никудышная, если так эгоистично и безапелляционно лишила дочь родного отца и его возможностей, обретя, по сути, на нужду. Незнакомка Блока, только в ее гротескном исполнении. Та, что не воздушна, а аморфна. Ту ночь я встретила в слезах. Здесь, на своих 40 метрах личной спальни, когда не нужно было прятать свои красные глаза от матери в нашей микродвушке, я смогла в волю дать место эмоциям. И они затопили меня, заставили задыхаться. В то утро я проснулась с тяжелой головой и не сразу сообразила, что снаружи какой-то непривычный шум, словно бы что-то разгружали. Недоуменно подошла к окну и увидела, как несколько мужчин, заехавшего во двор грузовика, вытаскивают на ремнях фортепиано, а на крыльце в своем строгом деловом костюме стоит Илья и ими верховодит.